Даже в самовар вертихвостки натолкали, — рассказывал Иван Савельич. И снует это, меньшает-то, и снует. Деда, когда самовар кипятить будем? Да кипятите, говорю, когда вам охота, не маленькие. А чего не маленькие? Маленькие. Им охота, чтоб я ткнулся. Увидал, да ахнул погромче. Эка она где холера проросла. Мы ведь как разговариваем, Толя? Спросишь ласково, не знают, как отвечать. А разворчишься, это им то самое, глядишь, и по душе отзовутся. Хлопнула смаху калитка во дворе. Иван Савельич, вздрогнув, обернулся. Никого. Должно быть, выскочила Дуся и спросил, свидания-то не дают? Да нет пока. А Ванюшка-то чё ж не приедет сюда? Да я пока его дома держу, за книжками сидит. А я уж перестал понимать. Перестал понимать, Толя, хорошо ли это книги? Говорят, плохому не научат. Смотрю я, запутать могут. Хорошее с плохим воедино смешать. Иван Савельич опять оглянулся во двор. Кто там мог проскочить в калитку? И продолжал. Николай у нас книжки читал. Я радовался. Пускай умнеет парень. А он, вишь, до чего поумнел. Шире головы. Он еще там, дома. Домом Иван Савельич до сих пор называл деревню на Ангаре. Блажить стал. Задумываться начал. Наманят книги. Насулят стрекорба. А жизнь, она другая. И вот я думаю, человек от рождения, от родителей, направлен по одной дорожке, по родословной сказать, а книжки его выгибают на другую. Ломоносов за рыбным обозом пешком из Холмогор ушел. Так он Ломоносов был. Кругом его по ученой-то части редколесье было. Он почему еще не сбился с пути? Он в котомку себе родной холмогорской землицы набрал и все законы из нее вывел. А наши что? Они прямо в чищобу устремляются, таких же, как они, без царя в голове. Они все голодные до незнаемой жизни. И вот он, Коля наш, в попыхах женился, какую-то чуть в ней увидел. А она... Чуть-то эта смазливая, зубастая оказалась, клыкастая. На нем же ездила, и его же ни в грош не ставила. Иван Савельич вздохнул тяжело, смыком. Помолчал, облизывая сухие губы, и спросил у Анатолия. «Ты не закурил?» «Да нет. А я покуриваю». «Думал, что до смерти освободился, а не смог». «Да, с горечью протянул он, возвращаясь к прежнему разговору, начудили. Я ему, Николаю, еще, как разглядел хорошенько его чуть, разъяснял. Говорю, вот поставь передо мной 20 девок, 20 невест, и я тебе без всякого испытания скажу, какую выбрать, на самую добрую покажу». «Выбирать надо добрых, а не показных». Анатолий представил себе этот осмотр. Ивана Савельича, прохаживающегося перед строем выставочных невест, и засмеялся. «А почему надо 20, а не 10?» «А 10 может и не хватить. Лучше 20. Доброта у девки на лице написана. Ей и мазаться не надо, чтоб себя красивой сделать. Природу не спрячешь, она себя обязательно покажет». Иван Савельич тяжело вылез из-за стола, потоптался на месте, наставляя затекшие ноги, и пошел посмотреть, как девчонки и где они. Светка в летней кухне играла с котенком и раззадорила его до того, что он напрыгивал на нее, взобравшуюся с ногами на голый деревянный топчан. Она вскрикивала, перебирая ногами. Котенок пушистый комок из желтого и белого отскакивал